Глава 24. Ох уж эти блондинки. Понимаю, почему Романов повелся на такую красотку. Высокая, светлые волосы убраны в хвост и свисают почти до поясницы. Фигура спортивная, а формы... Формы заставляют мою фантазию танцевать ламбаду. А ведь она еще и невероятно сильная. «Ты хоть поклонись, дубина, все-таки с членом императорской семьи разговариваешь!» «Чё это с ним? Впервые вижу, чтобы осьминог относился к кому-либо с таким уважением». Я поднялся с кресла и изобразил неуклюжий поклон. Но не привык я склонять голову перед людьми. Не принято такое в моем мире. «Для меня большая честь познакомиться с вами», — ляпнул я, так как других фраз в голове почему-то не возникло. «Ой, да брось, скажешь тоже, честь», — отмахнулась Алиса, после чего как-то тепло обнялась с Кейлой. «Так чего у вас здесь произошло? Нашли молодого мыслещета?» «А вот теперь я впал в ступор. Так и я реально обладаю этими способностями». «Круто!» «За исключением того, что об этом лучше не говорить в приличном обществе. Сразу же предадут анафеме». «Пока не знаю», — озабоченно ответила фиолетоволосая. «Тестирование дает неоднозначные результаты. Может, потому что он из поздних, не знаю. С ними всегда сложно». Алиса с интересом посмотрела на меня. «Будет проще, если ты покажешь мне данные». Кейла протянула девушке планшет. «Видишь, обычно способности мыслесчета невероятно малы на этом этапе развития. У него ведь всего второй уровень. Но как тогда объяснить этот график?» Блондинка начала изучать информацию, затем отложила планшет и наклонилась в мою сторону. «К черту графики! Может, попробуем попрактиковаться?» «Я б с ней еще как попрактиковался!» «Пожалуй, впервые полностью согласен с осьминогом. Когда такая женщина произносит столь двусмысленную фразу, очень трудно удержаться. Так, надо взять себя в руки. Да не в том смысле, Артур! Чёртова фантазия!» «И что мне надо делать?» «Да что такое? У меня реально дрожит голос! В прошлом я никогда не плыл перед девушками, какими бы красивыми они ни были. А тут чертовщина какая-то!» «Не нравится мне это!» — неожиданно сказал осьминог. «Что-то здесь не так. Мне кажется, что она манипулирует нашими эмоциями». «Так разберись с этим! Ты бог, в конце концов!» «Я не могу воздействовать ни на эмоции, ни на физическую оболочку, так что тебе придется справляться с этим в одиночку». «И вот зачем ты мне нужен, если все приходится делать самому?» «Ладно, все споры оставим на потом. Сейчас надо разобраться с этими странными ощущениями. Соберись, Артур!» И как только я отдал себе команду, наваждение как будто пропало. «Интересно», — улыбнулась Алиса. «Сам понял или подсказал кто?» «Вы о чем?» — мрачно спросил я. На лице блондинки мелькнуло удивление, но она быстро взяла себя в руки и сложила руки в замок. «Не суть. Так, сперва измерим твою совместимость с ментальной пылью. Уже когда-нибудь пользовался ею?» «Смеетесь? Я всего минут назад узнал, что стану мыслесчетом, и меня будет ненавидеть вся страна!» Алиса выпустила из мешочка совсем маленькую горстку пыли и направила ее ко мне. «Вытяни ладонь вперед и прими управление над пылью». Стоило выполнить первую часть ее приказа, как перед глазами всплыло сообщение. «Предупреждаем, что любое использование ментальной пыли на территории Российско-Европейского Союза карается законом. Вы уверены, что хотите продолжить синхронизацию?» «Ну...» «Судя по тому, что жена Романова вполне себе управляет той самой пылью, значит, не любое использование наказывается. Как говорится, все люди равны, но есть те, кто равнее». Приняв управление, ничего нового не ощутил. Пыль как пыль, вроде как. «И что дальше?» «Какие-нибудь уведомления появились?» «Только предупреждение». «Неприятные ощущения? Нарастающая злость?» «Да нет, вроде все как обычно». «Отлично». Алиса улыбнулась. «Теперь передавай мне ее обратно». «Какая-то странная проверка. Даже поиграться нормально не дали. А стоило мне вернуть пыль обратно, так меня вообще попросили подождать за дверью». «Подозрительно они какие-то». «Ну, что скажешь?» — поинтересовалась Кейла, когда Артур вышел из кабинета. «Мне сложно давать объективную оценку, так как я впервые встречаюсь с подобным потенциалом. Надо будет поговорить с Арсением, только он имел дела с Титаном-мыслесчетом». Кейла прикусила губу, выждала небольшую паузу и все же решилась на вопрос. «А если попросить Марфу?» Алиса немного подумала и покачала головой. «Она уже слишком стара, чтобы устраивать проверки или обучать кого-либо. К тому же стала невероятно ворчливой. До сих пор припоминает нам события времен гражданской войны. Столько лет прошло, никто же так и не узнал, что она жива. Да брось, чего ты хочешь от старой женщины? Сейчас Марфа мечтает только об одном — дожить отведенные годы в спокойствии и уюте. И мы с Арсением обеспечим ей это, чего бы нам это ни стоило. Ну ладно, так чего насчет мальчика скажешь?» «Способный, практически мгновенно раскусил эмоциональную манипуляцию. Если честно, вообще не представляла, что с его уровнем такое возможно. Даже подумала, что ты ему подсказала, чего ожидать». «Нет, он действительно только сейчас узнал про свои способности. В таком случае в нашей стране появился человек, который в перспективе может стать сильнее Марфы. Все-таки во времена пика ее силы пыль была куда хуже по качеству. Да и многие способности еще не были раскрыты. Главное, чтобы никто не узнал про него». Кейла хмыкнула. «А вот с этим как раз и есть проблемы. Не знаю, как у него это получается, но парень просто магнитом притягивает к себе неприятности. Я уже всерьез подумываю закрыть его на какой-нибудь базе, как сделали малийцы с Яриком в свое время». «Боюсь, подруга, это не единственная проблема с этим парнем». «Что ты имеешь в виду?» — хмуро спросила Кейла. «Во время нашей короткой встречи я не только влияла на его эмоции, но и пыталась читать мысли. Поверхностно так, незаметно». «Ну и?» «Как бы тебе сказать, не знаю, что именно с этим Артуром не так, но он почему-то называет себя Богом». «Надо быть поосторожнее с этими мыслесчетами, пока не выясню, как глубоко они могут проникать в мысли человека. Вот способна эта Алиса прочитать, о чем я сейчас думаю или нет. Как же тяжело со способностями, принципы действия которых ты не понимаешь». «А мне она все равно понравилась», — бодро произнес осьминог. «Красивая такая, уверенная в себе. Да у тебя вообще тяга к сильным женщинам. Не замечал за собой такого?» «Ну а кто их не любит? Это у меня началось после нескольких прогулок с Афродитой». «Невероятно капризная и стервозная особа. Всего один разок глянул на египетскую богиню Хатор, и все. Она попросила своих брательников поговорить со мной по-мужски. Нет уж, с тех пор общаюсь только с неуверенными в себе женщинами». В речи осьминога сквозило столько обиды и отчаяния, что невольно задумываешься, как же сильно ему тогда досталось от греческой братии. В этот момент из кабинета вышла Алиса. Она как-то странно на меня посмотрела и улыбнулась. «Артур, пока что можешь не беспокоиться насчет своих способностей. Обычно мыслесчетов начинают обучать только с 10-го уровня, так что у тебя еще вагон времени». «А обучать?» — переспросил я. «А разве этому вообще разрешено обучаться? Буквально несколько дней назад одного паренька чуть не порвали на вечеринке из-за того, что его отец был мыслесчетом. А если про меня кто-то узнает? Нет, я не боюсь, просто хотелось бы понимать, какой у нас план действий». Из-за спины Алисы показалась Кейла. «Я же тебе говорила, что он стал слишком сообразительным, чего не замечалось до пробуждения способностей». «С мыслесчетами такое бывает», — ответила блондинка. «Мозговая активность становится быстрее, чувства обостряются. Ты думаешь, почему нас все время в разведку отправляли? Из-за того, что мы умеем мысли читать? Неа. Куда важнее острота ума и способность к быстрому принятию решений. А это можно считать нашей фишкой. Ведь так, Артурка?» И посмотрела на меня так, словно общается с равным по уровню коллегой. «Понятия не имею. Я как-то и раньше себя тупым не считал». «Сомнительное утверждение», — сразу же отметился осьминог. «Тебе напомнить, кто бегал голым по Невскому и кричал, что теперь он птица?» «Я был молод, влюблен, и в моей крови текло слишком много алкоголя. К тому же спор есть спор. А давать заднюю при своей возлюбленной как-то стрёмно». «Стрёмно, что эта возлюбленная сняла это все на камеру и случайно отправила твоей следующей девушке и ее родителям». «Да уж, неловкая получилась ситуация». «Какой забавный молодой человек». Алиса провела рукой по моей щеке. «Напоминает кое-кого из моей молодости». «Мне тоже», — ухмыльнулась Кейла. «Это и пугает». Девушки тихонько рассмеялись, после чего Алиса попрощалась с нами и ушла вниз по лестнице. Пойдем». Кейла махнула в сторону кабинета. «Поговорим о твоем будущем, забавный молодой человек». «Значит так, Орлов уже рассказал тебе о будущих тренировках?» «Нет, пока он только закинул меня в гущу сражения, а потом назвал малолетним дебилом, что, кстати, было чертовски несправедливо». Кейла подцепила сочное зеленое яблоко со стола и крутанулась на своем кресле. «Артур, ты как маленький. Справедливо, несправедливо, какая разница? Если наставник что-то сказал, значит, он имеет веский повод так считать». Она резко остановилась и пристально посмотрела на меня. «А скажи честно, Григорий ведь предупреждал, что со мной опасно связываться». «Так, вот только в своей разборке меня втягивать не надо, а то я начинаю чувствовать себя ребенком во время развода». «Госпо, давай на «ты», так проще. Я из простолюдинок, поэтому не люблю всего этого». «Хорошо, Кейла, можно на чистоту?» «Валяй». «Любой, кто внимательно изучит вашу биографию, 10 раз подумает перед тем, как с вами связываться. Благо, я человек не особо впечатлительный». «Или попросту тупой», — предположил осьминог, за что снова был отправлен в недолгий бан. Кейла довольно ухмыльнулась и хрустнула яблоком. «Отлично. Терпеть не могу лизоблюдов. Так что мы с тобой сработаемся. А Григорий — максималист и слишком многим пожертвовал в своей жизни. Отсюда и весьма скверный характер. Но если у тебя случится что-то серьезное, именно граф является тем человеком, которому ты всегда можешь довериться». Следующие 20 минут Кейла в красках описывала, какие сложности ждут меня в будущем. Многочасовые тренировки, постоянное внимание окружающих, поклонницы и извечные враги. На мгновение показалось, что проще уехать в тайгу и стать таинственным лесником. По крайней мере, проживу спокойную и счастливую жизнь. Вместе с медведями. «Насчет подробного расписания тренировок поговори с Орловым», — продолжила Кейла. «Он займется начальной подготовкой, после чего мы тебя отыщем хорошего специалиста в области нейтральной пыли». «А я смогу овладеть стихиями в будущем?» «Нет. В истории этой технологии лишь один человек смог полноценно овладеть стихиями, хотя тестирование не показывало никаких способностей к этому». «Даже не буду угадывать, кем именно был этот человек. Вот же жук этот Воронов все крутые плюшки себе забрал!» «А у тебя есть целый бог!» — возмутился осьминог. «Так у него, может быть, тоже. И, судя по итоговым способностям, бог у него немного посильнее». «А насчет ментальной пыли? Романова сказала, что сперва нужно достичь 10 уровня. Но, может, есть какие-нибудь специальные упражнения?» Кейла наконец-то доживала яблоко и одним точным броском за спину закинула его в мусорное ведро. «Артур, давай с тобой договоримся. Со всем, что касается мыслесчетов, нужно действовать максимально осторожно. Да и вообще, постарайся сильно не светиться. Еще 20 лет назад мы бы вообще держали результаты твоего тестирования в полном секрете. Просто потому, что ты — титан». «А что здесь такого?» «В прошлом любое появление будущего титана было целым событием. Государство пыталось максимально защитить и раскачать его, а враги хотели уничтожить такую опасность в зародыше». «Так себе новость. То есть меня попробуют прикончить?» «Да нет, конечно. Расслабься. Не думаю, что сейчас кто-то решится устраивать охоту на титана в столице нашей страны. Император четко дал понять, что сделает с любым, кто попробует вытворить что-нибудь подобное. А его сейчас слушаются все. Ну, почти». Кейла о чем-то задумалась, из-за чего возникла небольшая пауза. «Ну, вроде с обучением разобрались, поэтому у меня остался только один вопрос». «Какой?» «Теперь я перевожусь в Академию имени Шуйского? Как это вообще делается? Мне надо забрать документы, привести родителей или еще что-то?» «Что-то еще, Артур, что-то еще». «В принципе, мне было плевать, где именно дальше учиться. Боевым навыкам меня обучат, влиятельными друзьями я тоже постепенно обрастаю, так что причин для беспокойства не было. Но все же мне не нравилось, что Кейла темнила с этим вопросом. Мол, сперва мне надо поговорить с великой и ужасной Светланой Шуйской. Уж не знаю, кто именно прозвал ее Белой Бестией, но выглядела девушка просто восхитительно. Даже не скажешь, что ей уже под 90». Пока летел в Академию, немного почитал про нее. Герой русско-османской войны, герой гражданской войны, неизменный директор лучшего учебного заведения в стране и... один из сильнейших бойцов империи. Поговаривали, что у нее даже был небольшой роман с Вороновым. «Так вот, кто из нас любитель старины?» — ухмыльнулся я. Хотя последнему чего только не приписывали. Такое ощущение, что Ярослав по всем известным девушкам успел пробежаться. Да чего там говорить, в те же 18 лет будущий император уже закадрил наследницу престола. Правда, все закончилось тем, что их домашнее видео слили в сеть и обсуждали даже в самых отдаленных уголках планеты. Впрочем, эту двоицу, похоже, подобные мелочи ни капли не беспокоили. Один девушек соблазняет, второй дерется со всеми подряд. Кажется, я что-то делаю не так. А чего ты удивляешься? Воронов — бывшая рок-звезда, а ты пацан с района, который стал частным детективом. Но выбрал ты осьминожа, почему-то меня. С Шуйской договорились встретиться в небольшой кафешке, недалеко от Адмиралтейства. Не понял, почему не в Академии, но решил не задавать лишних вопросов. Мне-то какая разница, где разговаривать о своем будущем? Сама кафешка находилась в маленьком переулке, не слишком много людей, уютная ламповая обстановка. Мне такие места нравились. Несмотря на приближающийся вечер и потрясающую погоду, как будто здесь бывает другая, внутри кафе никого не было. Кроме Шуйской, которая потирала ручки перед трехслойным мороженым, посыпанным шоколадной крошкой и несколькими кусочками фруктов. «Выглядит сладко», — прокомментировал я, присаживаясь напротив. «Добрый вечер, госпожа Шуйская». «Садись, Артур», — с улыбкой ответила девушка. «Тебе что-нибудь заказать? Тут просто потрясающее фисташковое мороженое. Пальчики оближешь». «Да, спасибо». Шуйская включила панель и сделала заказ. «Может, еще что-нибудь выпить?» «Княгиня, лучше расскажите, почему мы встречаемся именно здесь? И почему меня не собираются брать в вашу академию?» Светлана подцепила немного клубничного мороженого и игриво облизнула его. «Похоже, Кейла неправильно тебя проинформировала», — промурлыкала девушка. «Ты поступишь в академию, но сначала выполнишь одно небольшое поручение». «И какое же?» «Тебе нужно будет возглавить одну из молодежных банд».